Ночь, луну под тонкой вуалью скрыв, укутав звезды облаков мехами, ночь пела тишины божественный мотив, что будет прерван на рассвете петухами. 16 июля 2024 года.